и в туманной мгле быстро на ощупь пошла к женскому кубрику, по пути включая вентиляторы. Когда она вошла в него, в это же самое время мини-бригантина зависла на гребне волны и пошла вниз. Попугайха растопырила лапы и расправила крылья, чтобы не упасть, как ей неожиданно в живот что-то с силой ударило. Она инстинктивно схватила предмет, ударивший ее в живот, и от неожиданности заорала во все горло. «Бля! Больно!» И тут же свалилась на поелы. Когда она через полминуты отдышалась, то ощутила в своих крыльях мокрый трясущийся шарик, который вцепился в ее телогрейку и громко всхлипывал, повторяя: «Тетя Алена, не бросайте меня! Ну, пожалуйста, тетя Алена, не бросайте меня! Я больше не могу! Ты меня чуть не убила и вообще! Что ты не можешь, мелкая подлиза?» Злобно закликотала попугаиха, вставая вместе с Настей. Когда, наконец, до дурачка отошла ситуация с Куалой, она, матерясь как сапожник, откинула верхнюю полку от борта и, закинув на нее Настю, тут же ее пристегнула штормовыми ремнями и добавила: «Я тебе, мелкая подлиза, жизнь спасла, а это значит, с меня три желания, которые ты обязана исполнить. Ты согласна?» Настя радость продолжает всхлипывать и трястись всем телом. «Ну чего молчишь?» — повысила голос попугайха. «А иначе я ведь тебя могу и обратно на поёло опустить». «Согласна», — прожидала маленькая куала. «Не верю. Ты вот поклянись на крови своим здоровьем и честью. Тогда будем в расчете». «Клянусь», — тоненько провыла спасенная. Но дурачок на этом не успокоилась. Она проворно расстегнула на своей мокрой телогрейке пуговицы и выхватила из-за кушака кинжал. И молниеносно резанула палец Насти. «Мамочка!» — взвизгнула та. «Повторяй за мной!» — злобно гаркнула попугаиха. И маленькая куала, истерически всхлипывая, начала повторять с дурачком: «Я, Настя Радость, клянусь на своей крови, что если не выполню три желания величайшей из величайших пираток, Аленушки-дурачка, то тут же заболею и умру. Но перед лютой смертью мою девичью честь заберут 100 грязных насильников и извращенцев. И на том так было, есть и будет. Ведь моя кровь в том подтверждение. Аминь». «Вот, это уже другой разговор», — довольно закликотала Аленушка и сноровисто сняла с нее мокрую одежду. И, накрыв Настю одеялом, пошлепала сапогами по воде к трапу, по пути включив вентилятор, который натужно загудел и начал высасывать зловонный кислый туман. «Вот что значит, — ехидно рассмеялась она, — не задраивать за собой люк. В следующий раз будешь умнее». «Ну, это вы его не задраили», — прожидала маленькая куала. «А это уже не важно», — снова расхохоталась дурачок. «Но самое главное, не забывай, с меня три желания». И начала подниматься по трапу. «Значит так, — думала она, — во-первых, я ей, скорее всего, загадаю, чтобы она у гадкой Айдзлицки своровала все запасы псилоцибиновых грибов и все оношу. А то мои закрома в рундуке совсем опустели. И в этом виновата проклятая пьяная свинья, которая уже который год выдает мне на сутки всего лишь один косяк. А сам уже целую неделю сидит у себя в каюте и беспробудно пьет всякие вина, которые мы награбили на других кораблях. Во-вторых, за украденное взяла вину на себя. Ну, а третье мое желание будет, чтобы она отдала мне свою долю с приза. Нет, — тут же ухватилась она за новую мысль, — это и так все будет моим. Но лучше пока об этом не думать и не гневить девочку Фортуну. Ведь самое главное, что мелкая подхалимка уже в моих крыльях. И довольная собой дурачок побежала в машинное отделение. Через 3 часа на малых оборотах мини-бригантина зашла в извилистую небольшую бухточку, что вдавалась в небольшой остров под названием Полярный лес. Эта бухточка была ограждена от моря черными высокими скалами. Шторм сюда не доходил, а лишь противный был ветер и моросил ледяной дождь. «Карта показывает, — думала Светка, — что тут где-то должен стоять Бакан. А это у нас плавающий буй, который ставится на якорь для обозначения опасности или ограждения мели». «Ага, вот и он!» С облегчением выдохнула она и, немного повернув штурвал, начала его обходить. А в скорости зоркие кошачьи глаза разглядели по левому борту и веху, о которой говорила карта. Эта веха указывала, где лежит утонувший корабль. А еще через 30 минут кнопка перевела ручку машинного телеграфа в нейтральную позицию. В машинном отделении тут же раздался звонок. Аленушка взглянула на устройство со стрелкой, которая показывала нейтралку, и сразу же поставила винты на стоп-ход. Светка перекинула правый якорный рычаг, и тут же из отверстия клюза пошла якорная цепь с якорем. «Ну все», — облегченно подумала она, — «наконец-то моя вахта подошла к концу. Сейчас заполню судовой журнал и спать. А то, что я не туда привела корабль, видит Бог, моей вины в этом нет». Она села за откидной штурманский стол и, взяв свинцовый карандаш в руку, начала заполнять журнал. Через 30 минут в люке показалось сонное лицо Насти. «Тетя Света», – пискнула она, – «тетя Айзулидзе зовет вас кушать». «Сейчас», – громко зевнула кошка, – «допишу и приду». И снова склонилась над конечным журналом. Когда кнопка, шлепая по воде, переступила через бронированный комингс и зашла в женский кубрик, придержав дверь, то первым делом увидела мичмана Смирненка, который в отверстие в паёлы вставлял шланг от насоса. Дворцовый лоск с него сошел, и выглядел он очень плохо. Небритая недельная щетина, лицо осунулось, а худобу даже не смогла скрыть телогрейка, наброшенная на голый торс. Да к тому же мичман был перемазан весь в угольной пыли. «Отчего?» – громко зевнула кошка. «Кубриковый насос, что ли, не работает?» И проследила взглядом шланг, который уходил в открытый люк. Та забарахлил чего-то. Тяхнул Смирненок и с голодным блеском в глазах взглянул на крысу. «Как откачаешь воду, — пискнула она, — тогда и поешь, и спать ляжешь. Будешь знать, как малолетних детей эксплуатировать на погрузке угля». Мичман, наученный горьким опытом, что лучше не спорить с этой ненормальной командой, молча вылез в люк и пошел в машинное отделение включать насос. Светка взглянула на Айзулидзе, что сидела на своей нижней полке, а рядом с ней дурачок. Обе держали в руках кружки, в которых плескалось красное вино, и при этом грызли галеты. «Откуда воды столько?» – с урчанием пустого желудка спросила кошка. Крыса сквозь набитый рот хрипло пискнула. «О, ты моя очаровательная прелестница!» И при этих словах, поставив рядом с собой кружку, задрала грязный тельник. «Ну как тебе, кнопка, мои очаровательные и прелестные цицки? Перед тем, как мне признаться в любви, мерзопакостная кошка!» Тут же подхватила попугаиха. «Сначала встань передо мной на колени и поцелуй мои лапы!» Светка от возмущения открыла рот, но, не найдя что сказать, густо покраснела, прошлепав по воде штормовыми сапогами, откинула с другого борта свою нижнюю полку и, скинув обувь, залезла на нее с ногами. После чего молча начала помогать Насте снимать с подволока стол со сложенными ножками, который на время шторма пристегивался кверху кубрика. И все во время бурь ходили под ним. «Кнопка, а хочешь, я тебе сейчас свои портки сниму, и ты оценишь мою бритую очаровательную прелестницу, если тебя мои тиски не устраивают?» — заржала Айзулидзе. «А я встану задом тебе, и ты на корточках признаешься в любви моей попки без памперса!» — истерически захохотала Алёнушка. «Да пошли вы!» — крикнула Кнопка и со слезами на глазах быстро начала натягивать сапоги. «Да ладно тебе, не обижайся, подруга!» — махнула лапой крыса. «Мы ж просто так тебе это говорим. Ты, кстати, в судовом журнале написала, что у тебя была штормовая горячка, и из-за этого ты с курса сбилась». «Написала», — обиженным тоном протянула Кнопка. «А я не просто так», — закликотал дурачок. «Я вполне серьезно предлагаю мерзопакостной кошке, стоя на коленях, признаться мне в любви». Айзулидзе снова расхохоталась. А Светка, громко всхлипнув, выбежала из кубрика. «Ой-ой-ой, какие мы обидчивые!» — улыбнувшись во весь клюв, самодовольно крикотнула попугая. В это же самое время в механическом отделении гулко заработал насос, и вода понемногу начала уходить из кубрика. Через 20 минут Настя зашла на камбу с подносом и увидела сидящую на стуле Кнопку. «Тетя Света, тетя Айзулидзе и тетя Алена уже спать улеглись. Вы кушать будете или сразу же отдыхать пойдете?» Кошка нервно засунула руку в стеганые ватные штаны и нервно почесала перед. «Сначала поем», — плаксиво мяукнула она и переместила руку на задницу. Настя тем временем поставила поднос с пустыми кружками и, достав из шкафа чистую, сноровисто начала из анкерка нацеживать вино. «А чего вы, тетя Света, все время чешетесь?» Кнопка уже хотела сказать, что у нее слишком нежная кожа, потому что у нее в предках, скорее всего, были графья. Но тут же, передумав, ляпнула, что пришло в голову. «А черт его знает, почему я чешусь. То ли аллергия у меня на теплое нижнее белье, а может, и вши бельевые кусают. Ведь я к Эпусу из Дули заговорила, когда они пошли закупать для экипажа вещи для антарктического пояса, что надо брать самые дорогие. А капитан ответил, что денег мало. И вот итог. У меня теперь постоянный почесунчик». «Ну, если вы хотите, тетя Света, то когда ляжете спать, я прожарю ваши вещи в машинном отделении». «Нет, не хочу!» — неожиданно взвилась кошка. «Нет у меня никаких вшей. Это просто у меня такая нежная кожа. И вообще, где моя еда?» «Но у нас у никого не чешется». «А у меня вот чешется!» — мякнула Кнопка и, пораздумав, добавила. «Бельевые вши могут заводиться только у чистоплотных девиц, потому что у них кровь чистая и вкусная. А у всяких грязной, как крысы или попугаев, они тут же дохнут». «Ну, я думала, да и лекарка-травница Стеша, царствие ей небесное, всегда говорила, что вши только у грязных звера и птицы людей заводятся, а не наоборот». «А у меня вот наоборот!» – огрызнулась кошка. Но, увидев испуганное лицо куалы, сразу же добавила. «Ты не бойся, на тебя они не переползут, потому что ты из крестьянок будешь и слишком молодая». И неожиданно для себя мстительно закончила: «А вот на крысы с попугаями могут, ведь они обе старые и противные». «Вы, тетя Света, сами себе противоречите. То говорите, что у вас нет насекомых, то говорите, что есть, то говорите, что на крыс с попугаями они не перепрыгивают, то говорите, что перепрыгну. Так у вас аллергия, Или все-таки вши? Ведь я, как-никак, отвечаю за здоровье экипажа и за санитарию на корабле. Я тебе уже сказала, что у меня ничего нет. А вот на таких, как крысы и попугаи, вполне могут запрыгнуть. Злорадно мякнула кошка. Я не понимаю, так они у вас есть или нету? Тоненько закричала куала. Вы меня совсем запутали. Не смей на меня кричать. И вообще, как говорила одна из героинь из какого-то романа, когда у нее спрашивали, от кого у вас очередной ребенок, она всегда отвечала. Я знаю то, что ничего не знаю. А то, что я ничего не знаю, это я знаю. Поняла? Взвизгнула Светка и шустро начала скоблить свой перец. Ага, кивнула Настя и протянула Светке вино и пачку галет, которые только что достала. Когда кнопка насытилась, они с куалой пошли обратно в кубрик. Кошка быстро застелила свою койку и, не надевая пижамы, в одном нижнем белье тут же юркнула под пуховое одеяло. А ты чего спать не ложишься? Или на вахту заступила? Мурлыкнула она. На вахту. Тяжело вздохнула Настя. А, протянула Светка и, почесав перед задом, тут же уснула.